Здесь это было не в обычае, потому что дикобразы разжак и не смотрели на то, сколько боевых бросков у тебя было и какие. Ты либо был дикобразом, либо нет. Если нет, то плевать, кто ты такой. Раз уж мы пришли к ним не соложатыми, а обстрелянными ветеранами, они приняли нас со всем возможным уважением и доброжелательством. Но все же довольно официально. Мы были гостями, а не членами семьи. Однако меньше, чем через неделю, мы ходили с ними в бой. И тогда уже превратились в своих, родных, настоящих дикобразов. Нас называли по именам и при случае отчитывали безо всяких. Все равно мы теперь были братья по крови, и можно было одалживать нам и занимать у нас. И признавать за нами право спорить и иметь свое дурацкое мнение. И высказывать свое, прямо противоположное. Мы даже называли по именам наших непосредственных начальников, если только они не были при исполнении. Сержант Джилал был при исполнении постоянно, если только не в увольнении. Тогда он был Джелли и изо всех сил старался показать, будто его княжеское звание среди дикобразов ничего не значит. Но лейтенант всегда был только лейтенант, а не мистер Разжак и даже не лейтенант Разжак. Просто лейтенант в третьем лице. Нет бога, кроме лейтенанта, и сержант Джилал пророк его. Джелли мог сказать «нет» лично от себя. И это не подлежало обсуждению, по крайней мере, для младших сержантов. Но если он изрекал «лейтенанту это не понравится», он говорил «экс-катедра», и вопрос считался решенным навсегда. Никто даже и не пытался выяснить, понравится это лейтенанту или нет, слово было сказано. Лейтенант был для нас как отец. Он любил нас и баловал, и все же держался отстраненно не только на корабле, но и на земле, разве что мы были на земле во время боя. Но в бою кто бы мог подумать, что офицер может заботиться о каждом во взводе, разбросанном по местности на сотни квадратных миль. Но он мог. Он мог мучительно переживать за каждого из нас. Как он ухитрялся присматривать за всеми, я сказать не могу. Но посреди суматохи боя вдруг раздавался по командирской связи его голос. «Джонсон, проверь 6-е отделение, Смитти не в порядке». И чаще всего лейтенант замечал непорядок прежде командира отделения Смитти. Кроме того, можешь быть на все 100 уверен, лейтенант не войдет без тебя в катер, пока ты жив. Баги в этой войне брали пленных, но дикобразов Разжак среди них не было. Ну а Джелли был нам матерью. Он всегда был с нами и заботился о нас, но ни в коем случае не баловал. Он не докладывал лейтенанту о наших проступках. И среди дикобразов никого не отдавали под трибунал, даже никого не выбрали. Джелли даже наряды вне очереди назначал нечасто. У него были другие методы наказания. На ежедневном осмотре он мог оглядеть тебя с ног до головы и просто сказать: «На флоте ты бы смотрелся неплохо. Почему бы тебе не оформить перевод?» И это действовало. Ведь у нас считалось, что матросы космофлота спят, не снимая формы, и никогда не моются ниже воротничка. Но Джелли не занимался дисциплиной среди рядовых, он поддерживал дисциплину среди своих сержантов и капралов и предоставлял им делать то же самое в отношении нас. Командиром моего отделения был Рыжий Грин. После пары вопросов, когда я понял, как хорошо быть дикобразом, я задрал нос, почувствовал себя большим человеком и сказал кое-что Рыжему поперек. Он не доложил об этом Джелли, просто отвел меня в умывальную и задал мне трепку средних размеров, после чего мы стали лучшими друзьями. Именно он позже рекомендовал меня на повышение. На самом деле мы не могли знать, спят ли матросы в одежде. Мы держались в своей части корабля, а они свои. Потому что они, показываясь у нас, не встречали теплого приема, если были не при исполнении. В конце концов, нельзя же икшаться с кем попало, так? У лейтенанта имелся кабинет во флотской части, но там мы практически не бывали, за исключением дежурств, да и то редко. Мы ходили в носовую часть нести охрану, потому что Роджер Янг был кораблем смешанным, капитан и пилоты женщины, и еще несколько женщин флотских. За 30-й переборкой ближе к носу была женская часть и два вооруженных МП День и ночь несли вахту у двери туда. В бою эта дверь, как и все гермодвери, задраивалась наглухо. Броска никто из нас не пропускал.